Киору представляет. Если переселился в другой мир. Глава 22. Личность и навыки. Я осторожно двигался во тьме ночи. Все так же было слышно, как я наступал на траву и землю. Но сейчас звук яснее достигал ушей. Вокруг было тихо, что я слышал даже собственное дыхание. Это больше походило на безумие. Но я стал сильнее, так что мог выходить и по ночам. Я осматривался с помощью Ки, и если что-то было, я отправлял одновременно 4 нити вперед, чтобы проверить. Так и продвигался. С помощью поиска я проверил. Монстров поблизости не было. Должно быть, они уже спят. Дома были Сакура и Саува. Я переживал, что оставил их одних, но девочке достаточно было скрыть вход магии тьмы. При том, как темно, все будет в порядке. На всякий случай я решил не выходить за пределы 5-километрового диапазона действия поиска. На всякий случай я сделал деревянных куколок и сказал в начале опасности сломать их. Куколок я добавил в список поиска. Если их сломать, то реакции не будет, своеобразная тревога. Что-то я совсем безрассудно действую. Темнота вызывает тревогу у людей, только сожалеть уже поздно. Но именно потому, что была ночь, я мог действовать сам. Благодаря тому, что девушек защищала магия тьмы, я и смог отправиться в путешествие. Саува рассказала, что по ночам гоблины не покидают свои деревни и убежища. А ведь и правда. Единственный хоб-гоблин тоже оставался в деревне. Должно быть, он сейчас их предводитель. Даже 10 целей не было, и все направлялись к деревне. Возможно, это были последние гоблины из той группы. Может, стоит всех их перебить? Было бы неплохо, но сейчас надо искать детей и перемещенных. Если идти, то не на запад. А будет ли дом в пределах навыка? Ладно, тогда пойду на северо-запад. Я проверил, нет ли поблизости монстров, после чего остановил действие поиска. Теперь я искал студенческий билет, ящик с предметами, кусок ткани, который был частью платья Саувы. Когда я впервые прикоснулся к платью, именно оно в список и добавилось. Тогда мальчиков я искать не смогу, потому я оторвал кусок и добавил в поиск его. Материал один и тот же, так что если повезет, я могу кого-то найти. О, вот и студенческий билет. В направлении северо-северо-запад, прямо на самом краю моего радиуса восприятия, был студенческий билет. Хотелось сходить, но так мой дом будет за пределами. И что же тогда делать? В итоге я решился быстро сбегать на северо-северо-запад. Я уже подтвердил, что гоблины неактивны по ночам. И гарпии, птицы они или старухи, по ночам действуют вяло, так что был спокоен. Оставалось переживать только за адских гончих, но похоже на восток они не совались. Добычу они преследуют, но похоже обитают они только на западе, а другие территории их не интересуют. Личинку я видел лишь раз, может их действительно мало. Если можешь здраво оценивать ситуацию, то без проблем можно зайти довольно далеко. Реакция. Рядом со старой целью появились 3 новые. Возможно, там был лишь один. Нет, они все движутся в разных направлениях. Там 4 перемещенных или кто-то украл чужие вещи? Чтобы проверить, надо подойти поближе. Эй! И вот сразу за студенческим билетом было 3 реакции на кусок ткани. Цель двигалась, скорее всего, тоже выживший, как Саува. В идеале было бы неплохо, если бы объединились 4 перемещенных и защищали местных детей. Если перемещенные хорошие ребята, то с ними проще пойти на контакт. А в худшем случае перемещенных и местных убили, и убил их монстр пострашнее гоблинов. И в таком случае делать уже нечего. В любом случае, чтобы что-то выяснить, надо было подобраться поближе. Чтобы не оставлять следов, Ки я не использовал и нитями осматривал округу. Было непросто, но из-за того, что велик был шанс, что меня заметят, действие Ки я остановил. Проверяя нитями все перед собой, я двигался осторожнее, чем раньше. Еще раз проверил цель. Оставалось меньше 20 метров. Возможно, с той стороны мое место было лучше освещено. Во тьме леса плавал одинокий огонек. При том, что я не видел источника пламени, оно вполне могло оказаться искусственным. Вероятность, что это перемещенные, довольно высока. Высунувшись из-за дерева, я посмотрел на свет. Свет был слабый, так что лица я не мог разглядеть, зато комплекцию мог. Источником света был смартфон, по которому живо водили пальцами. Похоже, он был на страже, но по сторонам он совсем не смотрел. Прям переживает, что встретит кого-то. Стараясь не издавать шума, я подобрался поближе. Уже меньше 10 метров, а он не шевелится. Почему на таком близком расстоянии не заметил? Так себе дежурный. Похоже, в игру играет. Он хоть в курсе, как ценно здесь электричество. На таком расстоянии уже можно было рассмотреть одежду и лицо. Пиджак старшей школы на талии. И точно, было не видать из-за темноты, но меч. У него был японский клинок? Именно его школьник постоянно проверял рукой. Волосы короткие, вид неряшливый. Он не играл, а смотрел видео. По пронзительным выкрикам можно было понять, что это какое-то аниме. С виду старшеклассник, но по развитию будто еще в среднюю школу ходит. Форма была довольно свободной, так что, скорее всего, состоял в какой-то секции. Я подобрался очень близко. Ну и что теперь? Раз уж меня не заметили, будет лучше отойти и приблизиться, подавая хоть какие-то звуковые сигналы. Вначале хотел пробраться поглубже, но если у кого-то есть навыки к обнаружению, будет непросто после того, как меня застукают. Надо бы еще скачать. Парень в школьной форме вздохнул. Мне было интересно, что он там смотрел. Но в первую очередь нужна была информация. Надо было узнать способности врага и что он из себя представляет. Сейчас самое время, пока он увлечен телефоном, цель в кармане его штанов. Мои нити добрались до ног того парня. Теперь вверх по штанам, и я попаду в его задний карман. Нашел. Это точно студенческий билет. Но если вытащу, он наверняка заметит. Я взял камень, лежащий под ногами, и бросил над парнем в противоположную сторону. Из-за темноты я ничего не видел, но за парнем начала шелестеть трава. Так что у меня получилось. А? Кто там? Когда парень обернулся и осветил все смартфоном, я вытащил студенческий билет. У меня ночное зрение! Я все вижу! У него ночное зрение? Если бы он не был сосредоточен на телефоне, то его навык идеально подходит для дежурного. Стоит немного отойти. Живо выходи! Будешь вести себя смирно, и я тебе не наврежу! Говорил он убедительно. Из-за неожиданности вначале он был слегка растерян, но теперь уже в движениях появилась какая-то уверенность. За своим громким голосом он не уловил моих передвижений. Так что я успешно вышел за пределами радиуса видимости. Тут будет нормально? Я снова использовал ки, осматривая территорию, и вытащил из кармана смартфон девушки. Под его светом начал рассматривать студенческий билет парня. Имя Танака Гонза. Хмуро как-то. Уровень 7, значит сражался. Раз не 10, значит скорее всего не убивал перемещенных. Возраст 16 лет, ровесник Сюнье. В статусе физическая сила, прочность и гибкость высокие, а вот интеллект... В общем, спортсмен, уровень везде 2. Самое интересное дальше. Для начала, что там с навыками? Сглаз, ночное видение, иайдо, тадзюцу, владение деревянным мечом, сокращение дистанции. О, да тут есть куда потыкать. Он из тех, чей уровень статуса выше среднего. Ночное зрение явно хороший выбор. К тому же у него и айда, и тадзюцу, так что он точно владеет мечом. Но владение деревянным мечом... Зачем? К тому же и айда, и тадзюцу 1 уровня, зато владение деревянным мечом 3. Может, какая-то особая способность? Не понимая, я прикоснулся к навыку. Владение мечом, сделанным из дерева. Уровень 1. Вес оружия снижается на 10%, сила атаки увеличивается на 10%. Уровень 2. Вес оружия снижается на 20%. Сила атаки увеличивается на 20%. Примечание. Изменение веса по ощущениям владельца. Фактически вес не меняется. То же, что и в навыке фехтования. Только меч меняется на деревянный. Остальное одинаково. Но у него ведь нет деревянного меча, так зачем навык прокачивать? Если будет возможность... Почему бы просто потом не спросить? И осталось сокращение дистанции. Я его тоже хотел. И так знаю, что это, но все же прикоснусь. Мгновенное сокращение дистанции с противником. Действие напоминает телепортацию. Да, это же по сути сила воображения. До этого момента все хорошо, но только до этого. Однако требуется. Старинные боевые искусства 3, Техника шагов 3. Ну да, то есть навык, направленный на убийство. Парень во многих смыслах бедолага. Так, хотелось бы прекратить обсуждать самому с собой навыки. Но еще остались навыки, которые надо проверить. Сглаз. По правде говоря, меня на секунду он тоже привлек. А он взял без сомнения. Мужество парня заслуживает уважения. Когда увидел это, сразу захотелось пообщаться с ним лично. Испытывая уважение, я поклонился студенческому билету и нажал на сглаз. В вас запечатана спящая сила третьего глаза. И это сглаз. Используя ключевое слово, вы можете открыть на лбу третий глаз. Смысл был непонятен. Вот таким было описание способности. Но стоило взять описание второго уровня, как появилось примечание. Обладатель сглаза наиболее близок к тьме. Он способен усилить магию тьмы. У Саувы как раз магия тьмы. Очень уж удачно. Но если он будет кричать Саувы «Глаз, откройся!», «Сглаз, активация!» или «Черт, бушующаяся тьма Саувы!», то я просто разрыдаюсь. В общем, без способности к магии тьмы парень может только открыть третий глаз на лбу. А так я не знаю, зачем он нужен. Разве что пугать кого-то. Фу, от чего-то я устал. Вот и вздохнул. Чувство такое, будто с бывшим собой столкнулся. Лучше забыть. А по предметам что? Демонический клинок Масамуне. Часто его в играх видел. Довольно известный меч. Вроде в Сатоми и 8 псов был. Я его в игре увидел, заинтересовался, вот и узнал. У парня явно синдром восьмиклассника. Когда-то раньше мы бы точно смогли стать друзьями. У меня еще после Гаиболга осталось дурное послевкусие, но все же взглянул. Так, что тут у нас? С клинка кровь до масла простой водой смыть можно. Холодом и туманом управлять можно. Если о стихиях, то скорее всего это вода. С ним за воду можно не переживать. Вот и посмотрим, правильно я предположил или нет. Демонический клинок Масамуне. Требуется уровень 38. Физическая сила 80, ловкость 80. Вполне достижим уровень. Нет, погоди-ка. Может, просто у Гаиболга требования запредельные? Это не мифическое оружие, обычный меч из выдуманной истории. Вот и уровень вполне приемлемый. Видя одни лишь навыки, я уже неплохо понимал, что представляет из себя парень. Будь он один, я бы заговорил. Даже если бы пришлось драться, я бы справился. Проблема была в оставшихся троих и детях. Поговорить с парнем, получить информацию, а потом уже решение принимать? Ладно, время не резиновое. Пора переходить к делу. Прежде чем парень со сглазом вернулся на место, я вернулся в радиус жилища. Убедился, что с монстрами и куклами никаких изменений, и снова пошел к нему.